Страшная эпидемия поразила страну. С каждым днем все больше новорожденных становятся жертвами неизвестной болезни, не дающей детям прожить на свете и дня. Врачи бьют тревогу, а религиозные и политические деятели пытаются использовать ситуацию в своих целях. Долгожданная беременность для героини оборачивается кошмаром. Несмотря на мнение окружающих, она решает сохранить ребенка, не представляя, каким ужасным последствиям это приведет.